Лешик застыл на месте, рассматривая полотно. И тут его отвлек какой-то шорох. Он подумал было, что это Мурзик, но, оглянувшись, увидел совершенно незнакомую кошачью морду, один глаз которой был прикрыт черной повязкой, и немного испугался. Вдруг между ним и незнакомым котом появился Мурзик, вздыбился шерстью, поднял в боевой стойке хвост и грозно зашипел. А затем с рычанием подоспел и Жек. «Спокойно, спокойно, друзья мои!» — с достоинством проговорил незнакомец. «Разве вы не видите? Я уже слишком стар, чтобы пускаться в драки. А ведь было время, я никому не давал спуску. Помню как-то раз...» «Стоп, стоп!» — не слишком-то вежливо прервал старого одноглазого кота Мурзик. «Откровенно говоря, нам некогда слушать ваши рассказы. Мы здесь по делу». «А я не с вами разговариваю, юноша. Вы еще слишком молоды, чтобы вот так бесцеремонно со мной обращаться». «Да, такого воспитания, которое когда-то получали мы, теперь не дают котятам. Помню, моя первая учительница была...» Лешиков понял, что поток воспоминаний надо срочно остановить. «Простите, конечно, что я вас перебиваю», — он был сама любезность, «но хотелось бы узнать, кто вы и что делаете в этом доме». «Я кот Маркиз», — представился незнакомец, «и живу в этом доме с самого своего рождения. Надо сказать, я многое повидал на своем веку». «О, нет!» Этот возглас старого кота был настолько неожиданным, что друзья испуганно уставились на него. А Маркиз, продолжая рассматривать Лешика своим единственным глазом, воскликнул. «Неужели это ты?» «А вы меня знаете?» Слегка заикаясь от неожиданности, проговорил Лешиков. «Кажется, знаю. Ведь это тебя, я думаю, мой отец спас, выплюнув из своей пасти на аллее старого парка. Ты по-прежнему живешь там, в дупле большого дерева?» «Нет. То есть, да, я жил когда-то в дупле дерева в старом парке. Ничего не понимаю», — тряхнув головой, ответил маленький человечек. «О чем вы говорите? Кто кого выплюнул? Не могли бы вы мне все объяснить?» Друзья, встревоженные этим странным диалогом, на всякий случай сгрудились возле Лешика. Мало ли что может случиться. Но старый кот Маркиз покачал своей большой головой. «Успокойтесь, друзья мои, я не враг вам, не надо меня бояться. Хотя я догадываюсь, что вы пожаловали к нам не с официальным визитом. Тогда, пожалуй, вам повезло, что вы встретили меня, а не Лео». «Лео? Кто это Лео?» – спросил Лешиков. «Это собака хозяйки, злобное и коварное создание. А вот вы, я вижу, люди вежливые и добрые». «Так-то оно так», — вступил в разговор Мурзик, подходя поближе к Маркизу. «Но только мы ждем от вас ответов на наши вопросы, а вы говорите загадками». Маркиз задумался. Он долго молчал, глядя на гостей и словно взвешивая что-то, но потом заговорил снова. «Я думаю, нам надо пройти в гостиную, чтобы не привлекать ничего внимания». «Там никого никогда не бывает», — сказал он, поворачиваясь и кивком приглашая всех следовать за ним. Пройдя в дальний угол темной и мрачной гостиной дома, команда остановилась. «Да, этот дом чистотой не отличается», — прокомментировал Мурзик, задев хвостом плотную паутину. «Здесь, небось, и кормят-то скверно». «Да уж, куриную печенку на блюдечке точно не подают», С иронией в голосе сказала Банечка. «Можно подумать, ты здесь найдешь сладенькое печенье», съязвил ей в ответ Мурзик. «Тише, тише», попросил их Лешиков, настороженно оглядывая комнату. «Сейчас не время для перепалок. Давайте сначала во всем разберемся». На окнах гостиной друзья увидели плотные, темно-коричневые, в грязных разводах шторы, не дающие солнечным лучам ни малейшего шанса проникнуть в дом. Мебели было немного. Диван, застекленный шкаф и несколько стульев. Возле окна примостился журнальный столик на ножках, по форме напоминающих змей в прыжке. И рядом несколько кресел с обивкой из темно-синей в ярко-малиновую полоску ткани. «Какая ужасная пестрота! Какая дисгармония цвета!» пронеслось в голове у Лешка, когда его глаза немного привыкли к полумраку комнаты.